Да, но только... Это ненадолго. София быстро вывела Пилар в коридор и спустилась с ней в библиотеку, расположенную двумя этажами ниже. Затем закрыла за собой дверь и привалилась к ней спиной. Извини. Ах. Пилар попыталась рассмеяться и провела дрожащей рукой по лицу. Кажется, я слегка расклеилась. «Ты держалась великолепно», — торопливо сказала София, когда Пилар опустилась на ручку кресла. «Но я слишком хорошо тебя знаю», — она обняла мать. «И Тайлер, кажется, тоже. Кольцо такое же пышное и оляповатое, как она сама». «Ух, малышка!» — делано рассмеялась Пилар. «Действительно, такое же роскошное и бьющее в глаза, как эта женщина. Все в порядке». Она продолжала крутить на пальце обручальное кольцо, которое продолжала носить. «Уже все в порядке!» «Черта с два! Я ее ненавижу! Ненавижу их обоих! Сейчас вернусь и скажу им это прямо в лицо!» «Не нужно!» Пилар встала и сжала руки Софии. Неужели ее собственная боль так же видна, как боль, застывшая в глазах дочери? Может быть, в этом тоже виновата она? Похоже, она не только сама жила в бесконечном преддверии ада, но увлекла с собой в пропасть и Софию. Это ничего не решит и ничего не изменит. София, в ненависти нет смысла. Это значит подвергать опасности свою душу. «Нет», — с тоской подумала София, — «ненависть могла бы встряхнуть мать». «Разозлись», — потребовала она, — «вспыли, разъярись, закричи, сделай хоть что-нибудь, что угодно, только не чувствуй себя страдающей и разбитой, я не могу этого вынести». «Сделай это сама, малышка». Она гладила руки Софии. «У тебя лучше получится». «Сейчас я пойду туда. Войду и скажу все, что я о них думаю. Мама, он не имел права так вести себя. Ни с тобой, ни со мной». «Он имеет право делать все, что хочет. Но это было проделано не слишком удачно». «Извинения», — подумала Пилар. «Я ищу извинения для Энтони Авана уже 30 лет. Привычка — вторая натура». «Не огорчайся, малышка. Он все еще твой отец и останется им, что бы ни случилось». «Он никогда не был мне отцом». Пилар побледнела. «Ох, Софи!» «Нет, нет». София подняла руку, сердясь на самое себя. «Я невыносимая. Это на меня не похоже. Просто я ничего не могу с собой поделать. Но сейчас дело не в нем», — сказала она, слегка успокоившись. «Он, может быть, просто беспечен, но она...» «Нет, она прекрасно знает, что делает, и сделала это нарочно. Я ненавижу ее за то, что она приехала к нам в дом и смотрит на тебя, нет, на нас, сверху вниз, на всех нас, черт побери. Детка, ты упускаешь из виду одну вещь. Может быть, Рене любит его?» «Ох, перестань!» «Это слишком цинично. Я любила его. Почему бы ей его не полюбить?» София резко отвернулась. Ей хотелось ударить кого-нибудь, что-нибудь разбить, собрать осколки и швырнуть их в безукоризненно красивое лицо Рене. Она любит его деньги, его положение в обществе и то, что он оплачивает ее астрономические счета. «Возможно. Но он из тех мужчин, которые заставляют женщин любить себя, причем делают это без всяких усилий». В голосе матери слышалась печаль. Сама София еще никого не любила. Но любящих женщин видела не раз. и теперь без труда узнала это в голосе матери.